Очень-очень мало нас теперь. Почти все таланты исчезли, а большинство из оставшихся стали, судя по всему, слабее. В больном должны оставаться воля и силы, чтобы даже сильнейшие из нас могли преуспеть на пути исцеления. Большая удача, что твой отец сильный человек и душой, и телом. Как бы то ни было, он много труда потратил на борьбу за жизнь, но все силы, что остались, теперь нужны ему для выздоровления. Оно потребует времени, но порчи больше нет. «Я ваш вечный должник», — сказал юноша Морейн, не поднимая взгляда от Тема. «И сделаю для вас все, что могу. Все». Он припомнил разговор о цене, а потом и свое обещание. Стоя на коленях подле Тема, Ранд был готов ко всему, даже больше, чем раньше, но до сих пор не решался взглянуть на нее. «Все. Если только это не причинит вреда деревне или моим друзьям». Морейн подняла руку в отстраняющем жесте. «Только если ты считаешь это необходимым. Но мне все равно хотелось бы поговорить с тобой. Нет никаких сомнений, что ты уедешь одновременно с нами, и потом мы с тобой сможем побеседовать подробно». «Уехать?» — воскликнул Ран, с трудом поднявшись на ноги. «Неужели на самом деле так плохо? По-моему, у всех на уме одно — начать отстраивать все заново. Мы — люди двуречья, народ оседлый. Никто никогда не уезжал, Ранд. Да и куда нам идти? Падан Фейн говорит, погода везде такая же плохая. Он торговец, троллоки...» У Ранда сжало горло, и им очень захотелось, чтобы Том Меррилин не рассказывал ему, что едят троллоки. «По-моему, лучшее, что нужно сделать, — это остаться здесь, откуда мы родом, в двуречье, а потом все уляжется. У нас зерно посеяно, и для стрижки скоро будет уже тепло. Не знаю, кто завел этот разговор о том, чтобы уехать, кто-то из коплинов, готов поспорить. Но кто бы это ни был, овечий пастух, — вмешался Лан. — Ты бы слушал вместо того, чтобы болтать». Ранд уставился на них обоих. До него дошло, что он бессвязно лепетал, перескакивая с одного на другое. А она в это время пыталась ему что-то втолковать. С ним пыталась говорить «Айз Седай». Юноша лихорадочно стал искать слова для извинения, но Морейн улыбнулась ему. «Я понимаю, что ты чувствуешь, Ранд», — сказала она. И ему стало неловко от того, что она действительно понимает. «Не думай больше об этом». Ее губы сжались, и она покачала головой. «С этим, по-моему, я справилась неважно. Наверное, мне сначала надо было отдохнуть. Уехать нужно будет именно тебе, Ранд. Уехать отсюда должен ты, ради блага своей деревни». «Я?» — голос сорвался, и он выдавил снова. «Я?» На этот раз получилось чуть лучше. «Почему это мне надо уезжать? Я ничего не понимаю. Не хочу я никуда уезжать». Морейн посмотрела на Лана, и тот расцепил сложенные на груди руки. Он взглянул на Ранды из-под кожаной головной повязки, и у юноши вновь появилось такое чувство, будто его взвешивают на невидимых весах. «Знаешь ли ты, — неожиданно сказал Лан, — что на некоторые дома в деревне не нападали?» «Да ведь полдеревни — пепелище», — возразил Ранд, но страж отмахнулся от этих слов. «Некоторые из домов подожгли лишь для пущей сумятицы. А после троллоки не обращали на них никакого внимания, как и на людей, что из них выбегали, если те не оказывались ненароком на острие истинной атаки. Большинство из тех, кто прибыл сюда из окрестных ферм и шерстинки от троллока не видели даже издали, они и не догадывались, что здесь какие-то беды, пока не увидели деревню». «Я слышал о Дарле Коплине», — медленно произнес Ранд. «Полагаю, что это до него не дошло». «Атакованы были две фермы», — продолжал Лан. «Ваша и еще одна. Из-за Белтайна все, кто жил на второй ферме, уже были в деревне. Ни одна жизнь оказалась спасена из-за того, что Мурдраал не знаком с обычаями двуречья. Праздник и ночь зимы сделали его задачу почти невыполнимой, но он этого не знал». Ранд посмотрел на Морейн, откинувшуюся на спинку стула, но она молча прижала палец к губам. «Наша ферма «И чья еще?» — наконец спросил он. «Ферма Айбара», — отозвался Лан. «Здесь же, в Эммондовом лугу, они ударили сперва по кузнице, затем напали на дом кузнеца и на дом мастера Коутона». Во рту Уранда вмиг пересохло. «Это безумие!» Он старался подобрать слова для ответа и вздрогнул, когда Морейн выпрямилась. «Не безумие, Ранд», — сказала она. «Обдуманный план. Троллоки заявились в Эммондов луг не на удачу, и они поступали не так, как обычно. Из удовольствия убивать и поджигать, хотя и то, и другое очень им по нраву. Они знали, зачем или, вернее, за кем пришли. Троллоки явились сюда, чтобы убить или захватить юношей определенного возраста, которые живут рядом с Эммондовым лугом. Моего возраста?» Голос Ранд дрогнул, но ему было все равно. «Свет! Мэтт! Что с Перрином?» «Живы и здоровы», — успокоил его Морейн. «Ну, немного в саже». «Банкро или Эмтейн?» «Были вне опасности», — сказал Лан. «По крайней мере, испугались не больше, чем прочие. Но они тоже видели всадника, исчезающего, или этим столько, сколько мне». «С дома мастера Крой соломинки не упало», — сказала Морейн. «А мельник со своим семейством благополучно проспал бы набег на деревню, не разбуди его шум. Бан на 10 месяцев тебя старше, а Лем на 8 месяцев младше». Она сухо улыбнулась удивленному Ранду. «Я говорила тебе, что задавала вопросы». «И я еще сказала. Юноши определенного возраста. Между тобой и твоими друзьями разница всего лишь недели. Именно вас троих искал Мурдраал. Вас и больше никого». Ранд беспокойно заерзал, почувствовав, что не хочет, чтобы она смотрела на него такими глазами. Ее взгляд словно проникал в душу и читал самые потаенные его мысли в самых дальних уголках. «Чего им от нас надо? Ведь мы простые фермеры, пастухи». «Это вопрос, на который в двуречии ответа не найти», — тихо сказала Морейн. «Но ответ важен. Троллоки, появившиеся там, где их не видели почти 2000 лет, это говорит о многом». «Во многих сказаниях речь идет о набегах троллоков», — упрямо сказал Ранд. «Раньше их просто у нас не было. С троллоками постоянно сражаются стражи». Лан фыркнул. «Мальчик, я готов был сражаться с троллоками в великом запустении, но не здесь, за 600 лиг к югу от него. Набег такой яростный, как минувшей ночью, я мог ожидать в Шайнаре или в любой из пограничных земель». «В ком-то одном из парней, — произнесла Морейн, — или во всех троих есть нечто, чего опасается темный?» «Это невозможно!» Ранд добрел до окна и уставился на деревню, на людей среди развалин. «Я не верю, что это случилось, это просто невозможно!» Что-то на лужайке привлекло его внимание. Он всмотрелся и понял, что это почерневший обрубок весеннего шеста. «Веселый Белл Тайн!» С торговцем и с министрелем, и с чужаками. Ранда передернула, и он отчаянно замотал головой. «Нет, нет, я простой пастух. Темному незачем мною интересоваться». «Он приложил много сил и средств», — мрачно сказал Лан, «чтобы провести так много троллоков, не подняв шума и тревоги, так далеко от пограничных земель до Кеймлина и дальше. Хотел бы я знать, как это ему удалось». «Неужели ты веришь, что они пришли всего лишь за тем, чтобы спалить несколько домов?» «Они еще вернутся», — добавила Морейн. Ранд открыл было рот, чтобы возразить Лану, но замечание Морейн остановило его. Он повернулся к ней. «Вернуться? Вы не можете их остановить? Как прошлой ночью, хотя вас и застали врасплох. А теперь вам известно, что они здесь». «Возможно», — сказала Морейн. «Я могла бы послать в Тар-Валон за некоторыми сестрами, но им потребуется время на нелегкий путь сюда. Мурдраал тоже знает, что я здесь. И, вероятно, нападать не станет, по крайней мере, в открытую, нуждаясь в подкреплении. Нужны еще мурдраалы и побольше троллоков. С призванными Айза Седа и стражами троллоков можно будет отогнать, хотя сколько для этого понадобится сражаться, я не знаю». Перед мысленным взором Ранда пробежали картины. Весь Эммондов луг, огромное пепелище, пылают фермы. И сторожевой холм, и Дивенрайт, и Таринский перевоз. Кругом пепел и кровь. «Нет», — произнес он и почувствовал, как внутри что-то оборвалось. «Поэтому-то я и должен ехать. Троллоки не вернутся, если меня здесь не будет». Последняя кроха упрямства заставила его прибавить. «Если они в самом деле явились за мной». Брови Морейн приподнялись, как будто она удивилась тому, что его в этом еще не убедили. «Ты хочешь держать пари, поставив в заклад свою деревню, овечий пастух?» — спросил Лан. «Все свое двуречье?» Упрямство Ранда тут же улетучилось. «Нет!» — вновь сказал он и опять ощутил внутри какую-то пустоту. «Перрину и Мэтту тоже придется уйти, да? Покинуть двуречье, оставить дом и отца, по крайней мере, Тему, должно стать лучше. По крайней мере, ему нужно услышать от отца, что все сказанное на карьерной дороге — вздор. Мы могли бы, наверное, отправиться в Байрлон или даже в Кеймлин. Я слышал, что в Кеймлине людей больше, чем во всем двуречье. Там мы будем в безопасности». Ранд попробовал засмеяться, но смех прозвучал совершенно неискренне. «Бывало, я мечтал о том, чтобы повидать Кеймлин. Никогда не предполагал, что все может обернуться таким вот образом». Повисло долгое молчание, потом заговорил Лан. «Я бы не считал Кеймлин безопасным местом. Если ты так сильно нужен Мурдраалу, то до тебя доберутся и там. Стены — не преграда для получеловека. А ты будешь круглым дураком, если не поверишь, что очень им нужен». Ранд думал, что у него такое подавленное настроение, дальше некуда, но после слов Лана он еще больше пал духом. «Есть безопасное место», — негромко произнесла Морейн, и Ранд навострил уши. «В Тар-Валоне ты будешь среди Айзы Седай и Стражей. Даже в ходе троллоковых войн войска Темного опасались атаковать Сияющие Стены. Единственная попытка штурма обернулась их величайшим поражением, самым тяжелым за все то время. И Тар-Валон хранит знания, которые мы, Айзы Седай, собирали со времени безумия. Некоторые отрывки даже датируются эпохой легенд. В Тар-Валоне, и только там ты сможешь узнать, что нужно от тебя Мурдраалу. Почему ты нужен отцу лжи? Это я обещаю». Путешествие в Тар-Валон просто немыслимо. Путешествие туда, где вокруг него будут Айзы Седай. Да, Морейн исцелила Тема, или, по крайней мере, выглядела так, что она это сделала. Но куда деваться от всех этих сказаний? И так ты не очень уютно себя чувствуешь, когда рядом в комнате одна Айзы Седай. А каково будет в городе, где они везде? И она все еще не назвала цену за все. Цена была всегда, так говорится в преданиях. «Как долго проспит мой отец?» — наконец вымолвил Ранд. «Мне нужно с ним поговорить. Нельзя, чтобы он проснулся и увидел, что меня нет рядом». Ему почудилось, будто он услышал, как облегченно вздохнул Лан. Юноша пытливо взглянул на него, но лицо стража ничего не выражало. «Не стоит его будить до нашего отъезда», — сказала Морейн. «Я думаю, отправиться нужно вскоре после наступления темноты. Даже единственный день промедления может стать роковым. Будет лучше, если ты оставишь ему записку». «Уезжать на ночь глядя?» — с сомнением заметил Ранд. И Лан кивнул. «Получеловек очень скоро сможет обнаружить, что мы уехали. Нам незачем облегчать ему задачу». Ранд возился с одеялами. «До Тар-Валона путь не близкий. В таком случае лучше я пойду разыщу Мэтта и Перрина. Я сама займусь этим». Морейн проворно поднялась на ноги и с неожиданно вновь обретенной энергией набросила свой плащ на плечи. Она положила руку на плечо юноши, и тот с огромным трудом сдержался, чтобы не отстраниться. Морейн не сжимала его плечо, но хватка была железная. Так палка с рагулиной надежно удерживает змею. «Будет лучше, если этот разговор останется между нами. Понимаешь? Если кто-то из тех, кто нарисовал драконий клык на двери гостиницы, узнает о наших планах, они могут доставить нам кучу неприятностей. Да, я понимаю. Рант облегченно перевел дыхание, когда она убрала руку. «Я попрошу миссис Алвир принести тебе поесть», — продолжила Морейн, как бы не замечая его реакции. «Потом тебе нужно поспать. Даже после отдыха тебе сегодня ночью предстоит тяжелая поездка». Дверь за ними закрылась, и Рант остался стоять, глядя на Тема, глядя, но ничего не видя. До самой этой минуты он не осознавал, что Эммондов луг тоже часть его души, как и сам он часть Эммондова луга. Он понял это именно сейчас, потому что чувствовал, как мучительно и больно расставание с родной деревней. Его ищет пастырь ночи. Это невозможно. Он всего-то фермер. Но пришли троллоки, и в одном Лан прав. Рант не может рисковать деревней, понадеявшись на то, что Морейн ошибается. Он даже не может никому сказать, от Коплинов наверняка хлопот не оберешься. Прослышь они хоть что-то подобное. Ему придется поверить Айзе Седай. «Не разбуди его ненароком», — сказала миссис Алвир, когда мэр, войдя, закрыл за собой и за женой дверь. От покрытого полотенцем подноса, который она держала в руках, распространялись соблазнительные запахи горячей еды. Миссис Алвир поставила поднос на сундук подле стены, затем решительно потянула Ранда прочь от кровати. «Миссис Морейн сказала мне обо всем, что тебе нужно», — тихо проговорила она, «но среди ее указаний истощения у изголовья Тема не было. Я принесла тебе немножко поесть. Давай-ка, чтобы не остыло». «По-моему, не стоило ее так называть», — сварливо заметил Бран. «Правильнее бы Морейн Седай». Она могла рассердиться. Миссис Алвир, любя, шлепнула мужа по щеке. «Предоставь мне беспокоиться об этом. У нас с ней был долгий разговор. И говори потише. Если разбудишь Тема, то за это ответишь мне и Морейн Седай». Она подчеркнуто выделила голосом титул «Морейн», отчего требование Брана стало чуть ли не смешным. «Так, вы двое не путайтесь у меня под ногами». Нежно улыбнувшись мужу, миссис Алвир повернулась к Тему. Мастер Алвир расстроенно глянул на Ранда. «Она Айз Седай. Половина женщин в деревне ведут себя так, словно она из круга женщин, а оставшиеся, словно она троллок. Ни одна из них, похоже, не понимает, что, когда рядом Айз Седай, нужно быть осмотрительнее. Мужчины все время на нее косятся, но они-то хоть не делают ничего такого, что может разозлить ее». «Осмотрительнее», — подумал Ранд. «Слишком поздно быть осмотрительным». «Мастер Алвир», — медленно произнес он, — «вы не знаете, на сколько ферм напали? Пока я слышала, что только на две, считая и вашу». Мэр помолчал, нахмурившись, затем пожал плечами. «Судя по тому, что здесь случилось, это, наверное, не все. Будь так, я бы порадовался, но... Ладно, еще до исхода дня мы, скорее всего, услышим и узнаем больше». Рант вздохнул. «Нет смысла спрашивать, чья была вторая ферма. Здесь, в деревне, они... Я хочу сказать, ничего не было такого, что подсказало бы, зачем они сюда пришли. Зачем, мальчик? Не знаю, ради чего они заявились. Может, просто для того, чтобы убить всех нас. Все было так, как я рассказывал. Загавкали собаки, а Морейн Седай и Лан бегали по улицам. Затем кто-то закричал, что загорелся дом мастера Лухана и кузница. Запылал дом Аббела Коутона. Это странно, он же почти в центре деревни. Так или иначе, но троллоки были среди нас, были везде. Нет, не думаю, что они пришли зачем-то». Он коротко хохотнул и замолк, бросив опасливый взгляд на жену. Та не отводила взгляда от Тема. «Сказать по правде, — продолжил мастер Алвир тихо, — они, кажется, пришли в замешательство, как и мы. Сомневаюсь, чтобы они обрадовались, обнаружив тут Айз Седай или стража. Да уж, вряд ли, — ухмыльнулся Ранд. Если Морейн сказала правду об этом, то, скорее всего, правду она сказала и об остальном. Ранд подумал было о том, чтобы спросить совета у мэра, но мастер Алвир явно знал об Айз Седай не намного больше, чем любой другой в деревне. Кроме того, ему не очень хотелось рассказывать даже мэру о том, что он знает. о том, что происходит, по словам Морейн. Он не был уверен, чего бояться больше, того, что его поднимут на смех, или того, что ему поверят. Юноша провел большим пальцем по рукояти меча Тема. Его отец побывал во внешнем мире, и он должен знать об Айс Седай больше, чем мэр. Но если Тем на самом деле бывал вне двуречья, тогда, быть может, его слова в западном лесу... Юноша с силой провел руками по волосам, разгоняя эту вереницу мыслей. «Тебе нужно поспать, парень», — сказал мэр. «Да-да, нужно», — присоединилась к нему мисс Алвир. «Ты же почти валишься с ног». Ранд удивленно уставился на нее. Он даже не заметил, когда она отошла от его отца. «Да, ему нужно поспать», — и от этой мысли он зевнул. «Можешь прилечь на кровать в соседней комнате», — сказал мэр. «Там уже камин разожгли». Ранд посмотрел на отца. Тем по-прежнему спал глубоким сном, и юноша снова зевнул. «Я бы здесь остался, если не возражаете, пока он не проснется». Решение этого вопроса мэр предоставил миссис Алвир. Уход за больным — ее дело. Она поколебалась и согласно кивнула. «Но ты не будешь его будить, пусть он проснется сам. Если ты потревожишь его сон...» Ранд попытался было сказать, что будет выполнять все ее распоряжения, но слова потерялись в очередном зевке. Миссис Алвир с улыбкой покачала головой. «Ты-то точно уснешь сразу же. Если хочешь остаться, то подвинься поближе к огню. И перед сном выпей немного говяжьего бульона». «Обязательно», — сказал Ранд. Он готов был согласиться со всем, лишь бы остаться в этой комнате. «И я не стану его будить». «Да уж, прослежу, чтоб не разбудил», — сказала миссис Алвир твердым, но добродушным голосом. «Я принесу тебе подушку и пару одеял». Когда, в конце концов, дверь за четой Алвир закрылась, Ранд подтащил единственный в комнате стул к кровати, поставив его так, чтобы можно было смотреть на Тема, и устроился на нем. Миссис Алвир была права, говоря, что ему надо вздремнуть, при каждом зевке у него трещали челюсти, но пока еще засыпать ему нельзя. Тем в любую минуту может проснуться, и, скорее всего, ненадолго. Нужно подождать. Он морщился и вертелся на стуле, рассеянно отодвигая эфес меча подальше от ребер. Ранд постоянно возвращался к запрету Морейн что-либо рассказывать кому бы то ни было, но в конце концов... «Это же Тем! Это...» — он решительно сжал челюсти. «Мой отец! Моему отцу я могу рассказать все!» Ранд поерзал немного и откинул голову на высокую спинку стула. «Тем — его отец!» И никто не может приказать ему говорить или не говорить со своим отцом. Ему просто нужно подождать и не заснуть, пока не проснется Тем. Ему просто нужно...